Ботани. А чем занимался твой хозяин? Спросил Коньков Кончугу, когда они садились в лодку. Смотрел следы изюбра. Записывал, какой трава ест изюбр, куда его ходил. А почему он выбрал для лагеря эту косу? Нерестилище рядом. Колганов рыбу считай. Смешной человек, понимаешь. Разве хватит ума столько рыбы считать? Ишь ты какой дотошный. Ну, тогда давай на нерестилище, приказал Коньков. Кончуга завел мотор, и Бат стремительно полетел вверх по реке. А ты чем занимался? Спросил опять Кончугу Коньков. Немножко рыбачил. Немножко? Ха! Он целый мешок навялил. Коньков раскрыл лежащий на дне бата мешок. И линки, и кета. А ведь нерест начался. Мне максимум дали на нерест 150 штук. Максимум! Усмехнулся Коньков. Ты уж поди, три раза взял свою максимум. Коньков поднял длинную острогу с одной лодки и спросил. Все острогой бьешь? Есть такое дело, немножко. А вот лейтенант штрафанет тебя за такое дело, сказал сердито Дункай. Ты что, не знаешь, что острогой нельзя бить рыбу? Да еще во время нереста. Почему не знаю? Знаем такое дело. Зачем же нарушаешь? Спросил Коньков. Я совсем не нарушаю. Я только на еду брал. Себе да собакам немножко. Коньков рассмеялся. Уж больно большой аппетит у твоих собак. Он изюбра за неделю съедает со своими собаками, сказал Дункай. За неделю нельзя. Покачал головой Кончуга. За две недели можно съесть. Такое дело. Быка за две недели? Удивился Коньков. Можно и корову. Отозвался невозмутимо Кончуга. Да у тебя просто талант! Опять засмеялся Коньков. Немножко есть такое дело. Кончуга сбавил обороты и погнал бат к берегу. Впереди загородил реку огромный залом. Свежие кедровые бревна вперемешку со старыми корягами торчали во все стороны и высились горой. Коньков выпрыгнул на берег первым. Дунка и Кончуга вытащили на отмель лодку и пошли к залому за Коньковым. «Здесь работал, говоришь, Колганов?» — спросил Коньков Кончугу. «Здесь сидел», — указал тот на обрывистый берег. «Смотри и считай, сколько рыбы приходит сюда, и подыхай». Вся отмель перед заломом была усеяна трупами дохлой кеты. Иные еще трепетали, били хвостами и, судорожно замирая, хватали жабрами воздух. И вода перед заломом кишела кетой. Одни с разлета выпрыгивали из воды и, сверкая радужным оперением, долетали до самой вершины залома, потом шмякались на бревна и, пружиня всем телом, изгибаясь и подпрыгивая, все в кровоподтеках и ссадинах снова падали в воду. Другие, обессилев от этой отчаянной таранной атаки, вяло разбивали хвостами бугорки прибрежной гальки и не в песок, а в воду выметывали икру, которую тотчас уносило течением, угоняло пустые икринки, неоплодотворенные молоками. «Что же это такое?» «Кто залом навалил?» — со злым отчаянием спросил Коньков. «Леспромхоз. Они ведут сплав», — ответил Дункай. «Но это же нерестовая река», — шумел Коньков. «По ней запрещено сплавлять лес, да еще молем». Колганов тоже говорил, запрещал такое дело. Отозвался Кончуга. «Ну и что?» — спросил Коньков. «Сплавляют», — — ответил Дункай. «Хоть бы залом растащили!» — Коньков покривился, как от зубной боли. «Ого!» — воскликнул Дункай. «Целой бригаде на неделю работенка!» «Колганов требовал. Растащили — такое дело!» — сказал Кончуга. «Два дня проходил и новый залом, понимаешь?» «А что делать?» — спросил Дункай. «Дороги-то нет. Остается одна эта река. Вот по ней и сплавляют. Почему же дорогу не строят?» — зло спросил Коньков. «А хлопот много. Без дороги легче планы выполнять». Усмехнулся Дункай. «Берут только толстые кедры. Одно дерево повалят, сразу 10 кубометров есть. А другие деревья заламывают. Да наплевать». «Отчего другие деревья не берут?» — спросил Коньков. «Ильмы, ясень, бархат, лиственница — все тонет». «И все молчат?» — накалялся Коньков. «Ну, почему молчат?» — спросил Кончуга. «Колганов шумел. Понимаешь? Ну, а вы почему молчите, Семен Хылович? Вас же кормит эта река и тайга». «А кому говорить? Кто нас послушает?» Дункай вяло махнул рукой на залом и пошел к лодке. «Мы уж привыкли». «Ты привыкал, а я не привыкал», — ворчал Кончуга, идя вслед за Дункаем. «Тайга болеть будет, гнить. Плохое дело, привыкал». «Ну ладно, ладно, мужики», — сказал Коньков примирительно. «Давайте съездим на ту косу, где мы хотели приземлиться на вертолете. Что там за люди? Чем они занимаются?» «Это лесная экспедиция», — ответил Дункай. «Они определяют сортность леса. Каким образом? Берут полосу вдоль реки, метров на 200 шириной, и считают, сколько и каких деревьев растет на этой полосе, какой возраст, что можно брать, что нельзя. А давно они здесь работают? Да, пожалуй, второй месяц. Тогда едем к ним, — приказал Коньков. Они должны знать Колганова и видели, наверное, кто ночью по реке проезжал. Не успел еще Кончуга завести мотор, как где-то за лесистым холмом раздался далекий, но зычный звериный рык. «Вроде тигр», — сказал Коньков, прислушиваясь. Но рык не повторился. «Чужой приходил», — ответил Кончуга, запуская мотор. «То есть как чужой?» — удивился Коньков. «Во что, свои тигры здесь пасутся?» Кончуга раскурил свою трубочку, вывел бат на стремнину и только тут ответил. «Есть и свои, понимаешь? На Арму один, на Татибе два. Где саланцы, тоже есть тигрица и два тигренка. Я все тигры знаю. Этот чужой. Ты что, видел его?» «Не видел? Такое дело. Как же ты определил, что он чужой? По рыку, что ли? Его собачек таскал». «Твоих собак?» «Ну, моих не трогал. Которые лес сортируют, у них утащил. Такой тигр человека может кушать». «На то он и тигр», — сказал Коньков. «Это не наш тигр. Его из Маньчжурии приходил. Старый тигр. Охотиться на изюбри не может, только собачек таскай. Корову, может, овечку, человека». «Это кто ж тебе говорил, Колганов?» «Я сам знаю». «Да...» — многозначительно покачал головой Коньков и вспомнил давешнюю фразу косушки. «Уж больно много ты знаешь». Лесотехническую экспедицию они застали на косе. Тут горел костер. На перекладине над костром висели закопченный чайник и котел. Рабочие, вернувшиеся из тайги на обед, успели разуться, скинуть защитного цвета куртки с капюшонами и сетками от комаров. Трое блаженно растянулись возле огня, четвертый лежал в палатке, высунув наружу ноги в шерстяных носках. Коньков, сидевший в носу бата, махнул кончуге рукой, тот резко вырулил и с разгона направил бат на песчаную отмель. Лодка, скрежеща брюхом о песок и гальку, почти всем корпусом выскочила насухо. Коньков выпрыгнул первым из бата и подошел к костру. «Здорово, ребята!» «Здорово, начальник!» — иронично отозвался бородатый детина в черной рубахе с расстегнутым воротом. Видно было потому, как остальные рабочие помалкивали, что этот детина и был бригадиром. «Какой я начальник!» — сказал Коньков, присаживаясь на корточки и вынимая из костра головешку, чтобы прикурить. «Я из тех, которые следы потерянные ищут. Ну, вроде гонщик на охоте. Их вроде бы легавыми зовут», — подмигнул Конькову беловолосый парень с облупленным от загара носом и прыснул в кулак. «А ну, заткнись!» — цыкнул на него бригадир. «Да я, к слову, насчет чего иного, вы не подумайте», — оправдывался тот, разводя извинительно руками. «Легавые — это те, которые хвостом виляют», — сказал Коньков, таким же озорным манером подмигивая беловолосому парню. Все дружно рассмеялись. «Я из района, участковый уполномоченный. Звать меня Леонидом Семеновичем». Коньков протянул руку бригадиру. «Павел Степанович», — отрекомендовался тот. «Вот и гоже», — сказал Коньков. «Вы давненько на этом месте?» 14-й день, а что?» — спросил бригадир. «Чем занимаетесь?» «Тайгу сортируем». «Слыхали, Колганова убили?» — сказал Коньков, глядя поочередно на рабочих. «Какого Колганова?» «Ученого, что ли?» — аж привстал бригадир. «Его? Когда? Где?» — допытывался каждый. «Нынче ночью на теплой протоке», — ответил Коньков. «А может, вечером, понимаешь?» — сказал Кончуга, подходя и присаживаясь к костру. «Какая сволочь!» — процедил сквозь зубы бригадир и заковыристо выругался. «Кто сволочь?» — спросил Коньков. «Да тот, кто убил!» «О, был мужик! Настоящий таежник!» — сказал третий рабочий, пожилой лысоватый мужчина, заросший седой щетиной. «Травы нам привез для подстилки в спаги. Что за трава такая? И пружинит, мягкость придает, и в труху не перетирается!» Подошел к костру и Дункай. В наступившей тишине неторопливо раскурил сигарету от головешки и сказал: «Заботливый был мужик. Это правда. Обо всем заботился. И о людях, и о лесе, и о воде. Да не всем это нравилось. У одних забота на словах, другие же с кулаками лезут доказывать свою заботу, в драку лезут. Таких у нас не жалуют. Значит, видишь безобразие и посапывай себе в кулак?» — спросил, недобро смерив Дункая взглядом из желто-смоляных глаз, Павел Степанович. «Да я не про то», — покривился Дункай. «За порядок переживай, но и себя не бросай, как затычку в любую дыру. Прорех-то у нас много. Всех прорех своим телом не закроешь». «Рассуждать мы научились. Делаем все, через пень колоду валим», — сказал более для себя Павел Степанович и уставился долгим взглядом в костер. А пожилой мужичок с лысиной подтянул свои сапоги, вытащил из них травяную прокладку и положил просушить ее поодаль от костра. «Травки подарил нам», — говорил он ласково. «Раньше про таких говорили, Божий человек, мир праху его. Такой трава хайкта называется, — отозвался Кончуга. Я сам доставал ее. Ты лучше расскажи, как стадо кабанов съел, — сказал беловолосый парень, посмеиваясь и подмигивая Кончуге. Павел Степанович грустно усмехнулся и встряхнулся как бы из забытья. Это нам Колганов рассказывал, — пояснил бригадир Конькову. Зимой, — говорит, — охотились с Кончугой. Стадо кабанов подняли. Я, — говорит, — убил 3, а Кончуга — 6 штук. Снег лежал глубокий. Как вывозить кабанов? Прямо беда. Я, — говорит, — пошел в деревню за лошадью. 50 верст просквозил на лыжах. Нет лошадей. Все в извоз ушли. Я в райцентр, — говорит, — подался. А Кончуга посадил всю свою семью на нарты и на 4 собаках привез к убитым кабанам, раскинул палатку и пошел пировать. Пока, — говорит, — я лошадь нашел, пока приехал, а он уже 5-ю свинью доедал. Все засмеялись, и только Кончуга невозмутимо посасывал свою трубочку и смотрел в огонь, будто и не слушал никого. «У кого же ты рука поднялась?» Опять с горечью покачав головой, спросил пожилой рабочий. «Кто-нибудь из вас видел вчера вечером мотор на реке?» «Никто не проезжал тут?» — спросил Коньков. «Да вроде бы тарахтел мотор», — сказал бригадир. «Да мы спали в палатке». «А Николай с Иваном?» — воскликнул пожилой рабочий. «Они же долго у костра возились. Картошку чистили, рыбу». «Николай!» — крикнул бригадир, обернувшись к палатке. Но высунутые из палатки ноги в шерстяных носках и не шелохнулись. «О, зараза! Уже успел заснуть!» — удивился бригадир. «Сейчас я его подыму», — сказал парень с облупленным носом, и, схватив дымарь, строя всем уморительные рожи, стал на цыпочках подкрадываться к палатке. Перегнувшись через лежащего и просунув дымарь в палатку, парень начал качать ручку дымаря. Через минуту из палатки во все дыры повалил густой дым, как из худой печной трубы. Потом оттуда раздался протягновенный мат, прерываемый чихом и кашлем, и здоровенный верзила, протирая глаза, высунул из палатки взлохмаченную голову. Увидев беловолосого с дымарем, крикнул: «Ты чего? Спятил?» «Это ж я паразитов выкуривал», — ответил тот и, кривляясь, стал отступать к костру. «Ах ты, химик!» — заревел верзила. «Я тебе самого раздавлю сейчас, как паразита!» Не успел разбуженный встать на ноги, как беловолосый бросил дымарь и дал стрекача в таежные заросли. «Ладно тебе ругаться, Николай», — сказал бригадир, едва скрывая улыбку. «Дело есть к тебе. Он, лейтенант, поговорить с тобой хочет». Заметив Конькова, Николай заправил рубаху и подошел к костру. «Вы вчера вечером не видели моторной лодки на реке?» — спросил опять Коньков. — Или ночью под утро? — Слыхал мотор. — И вроде бы не один. Да уж в палатку залез. Он силился что-то вспомнить, морщил лоб, шевелил бровями и вдруг воскликнул: — Стой! А Иван-то еще на берегу сидел. Рыбу разделывал. — Что за Иван? — спросил Коньков. — Да это кошевар наш. Слегин. — А где он? — Черт его знает. — Вот сами ждем, — сказал бригадир. — Пришли на обед, а его нет. Утром пошел на Слюдянку хариусов ловить. — А где эта Слюдянка? — спросил Коньков. — Да 2 км отсюда будет до нее. Речка чистая такая. Форели в ней много. — Когда же он придет? А кто его знает? «Он у нас заводной», — ответил бригадир и снова выругался. «Если рыба клюет, до вечера просидит. Зато уж без добычи не приходит. Тут с него хоть три шкуры дери. Улыбается, как дурачок. Крючок, мол, зацепился за тайменя, чуть в горы не увел. А я вот хариусов по дороге подбирал. Все тайменя обещает принести. Мы уж привыкли к его выходкам и не ждем его. Сами вон обед варим», — кивнул бригадир на кипящий котел. «Эх, работенка», — сказал Коньков, откидываясь на спину и закладывая ладони на затылок. «Устал, будто чертей гонял. С 3 часов утра на ногах. Не везет». «Зачем не везет?» «Можно найти кошевара», — сказал Кончуга. «А где ты его найдешь?» «Я схожу, такое дело». «Разменешься», — сказал бригадир. «Иван выбирает места укромные». «Почему разменешься?» — возразил Кончуга. «Тайга не город. Здесь все, понимаешь, видно». «Пусть сходит», — сказал пожилой рабочий. «Иван уже там засиделся». «Ну, валяй», — отпустил Кончугу Коньков. «Только смотри, сам не заблудись. Смешной человек, понимаешь». Кончуга пыхнул трубочкой, встал, закинул карабин за спину и ушел. «А вы отдохните, Леонид Семенович», — предложил Конькову Дункай. «В лодке у нас медвежья шкура». «Зачем в лодке?» «Вон лечь в палатку». «Там надувной матрас», — предложил бригадир. «А хочешь, лезь под полог». «Я и в самом деле малость вздремну», — сказал Коньков и полез в палатку. Заснул он быстро, как в яму провалился.